Ральф застонал тихонько. Он устал, измучился, но он боялся забыться, свалиться в колодец сна. Он боялся их. А может, взять и смело пойти прямо в крепость, сказать «чур не трогать меня», засмеяться, как ни в чем не бывало, и заснуть рядом с ними, притвориться, будто они все еще мальчики, школьники, те самые, что говорили «да, сэр», и ходили в школьных фуражках. Ясный полдень еще мог бы ответить «да», но тьма и смертные ужасы отвечали «нет». Он лежал во тьме и знал, что он отщепенец. «Потому что я еще что-то соображаю». Он потерся щекой о руку, нюхая едкий запах соли и пота, вонючей грязи. Слева дышал океан, всасывал волны, снова вскипал над той квадратной скалой. От замка неслись звуки. Ральф оторвался от качания вод, вслушался и различил знакомый ритм. «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!» Племя танцевало. Где-то по ту сторону скалистой стены темный круг, огонь и мясо. Там они смакуют еду, наслаждаются безопасностью. Он вздрогнул. Ближе раздался еще звук. Дикари лезли на самый верх. Он узнал голоса. Он пробрался еще немного вперед и увидел, как тень наверху изменилась, расширилась. Так ходить и так говорить могли только двое мальчиков на всем острове. Ральф лег головой на руки. У него сжалось сердце от этой новости. Ну вот, Эрик и Сэм теперь тоже в племени и охраняют замок от него. И значит, нельзя уже их спасти, создать племя изгнанников на другом конце острова. Эрик и Сэм теперь дикари, Хрюши нет, и рог разбит вдребезги. Наконец часовой спустился, двое сменивших его казались черным наростом на скале. За ними зажглась звезда и сразу стерлась от их движения. Ральф пополз вперед. Он ощупывал неровности, как слепой. Справа были смутные воды. По левую руку, как шахта колодца, зиял неуемный океан. Ежеминутно вокруг смертной скалы вздыхала вода и расцветала белая кипень. Ральф все крался вперед. Наконец он нащупал выступ вдоль стены. Пост был прямо над ним. Он даже увидел высунутый кончик копья. Он окликнул очень тихо: «Эрик и Сэм». Ответа не было. «Значит, надо говорить громче. Но тогда насторожишь полосатых врагов на перу у костра». Он сжал зубы и полез вверх, нащупывая опору. Палка, на которой раньше торчал череп, мешала ему, но он боялся расстаться с последним оружием. Он почти совсем подобрался к близнецам и тогда только снова окликнул: «Эрик и Сэм». Он услышал вскрик, шорох. Вцепившись друг в друга, близнецы бормотали что-то. «Это я, Ральф». Он испугался, что они поднимут тревогу, и подтянулся, так что голова и плечи показались над краем. Под локтем, далеко-далеко внизу, вокруг той скалы светилась белизна. «Да это же я, Ральф!»